Глава 425. Отсечение не может продолжиться. В море Млечного Пути плыл остров. С неба можно было увидеть, что он имел форму черепахи. За последние годы он стал одной из загадок моря Млечного Пути. Вечно окруженный туманом, он странствовал среди волн. Внезапно остров остановился, а из его глубин вырвался яростный рык. «Ну пошел отсюда, ублюдок!» «Стоило мне только уснуть, как тут заявляешься ты со своими проблемами? Думаешь, мне нужны воспоминания об этом сморчке Манхао? Проклятие! А теперь проваливай!» Громоподобный голос патриарха-покровителя начал настоящий шторм в море Млечного Пути. «Как такое вообще возможно? Как мне завершить отсечение? Как?» Беспокойно сказал скрипучий голос. Он был сконфужен и выведен из себя самим существованием Манхао. На другом острове в море Млечного Пути перед мольбертом стоял скрюченный старик. Он рисовал высокого, крепко сложенного мужчину, позирующего перед ним. Внезапно кисть замерла, а старик хмуро посмотрел куда-то в небо. В глубине его глаз на секунду вспыхнул странный огонек. «Карму людей в моей памяти нельзя отсечь небесами Цзы», — сказал он мягко. Он поднял кисть над головой и резко взмахнул. С нее сорвалась капля краски, которая растаяла прямо в воздухе. Внезапно небо над островом сделалось угольно-черным. Из пустоты послышался чей-то отчаянный вопль. Это кричал древний Цзы-19. Когда он завопил, все практики, кого коснулось уничтожение нитей кармы, неожиданно вздрогнули. Нити, соединяющие их с Манхао, начали восстанавливаться, возвращаться из небытия. Но после своего уничтожения они теперь стали крепче и тверже прежнего. Лицо Чуюянь было белым, как мел. Она открыла глаза и молча посмотрела на слово «мэн», выведенное кровью на стене. Она медленно подняла руку и дописала слово «хао». Дух пилюли убрал целебную пилюлю и безмолвно направил взгляд вдаль. Но из его глаз никуда не делась решимость и твердость. Толстяк почесал голову, совершенно запутавшись в происходящем. Внезапно он вздрогнул и пораженно охнул. К нему вернулись воспоминания. В голове тут же возникло лицо Манхао. С Чаньфаном произошло нечто подобное, как и с остальными людьми в Южном пределе. В черных землях и западной пустыне внезапно пришли в норму все практики, чьи нити кармы были отсечены. Сюй Цин нервно покусывала губу, с тревогой поглядывая на флакон для пилюль в руке. Когда к ней вернулись воспоминания о произошедшем, она поёжилась словно от холода. Теперь она знала, какая тоска и неодолимое чувство одиночества накроет ее, если Манхао внезапно исчезнет из воспоминаний. В тишине она стиснула зубы. Она понимала, что только сила может действительно решить все проблемы. Сейчас она как никогда была настроена во что бы то ни стало слиться с воспоминаниями про матери Феникс и поднять уровень своей культивации. В западной пустыне, в жерле вулкана, в самом центре святой земли ворона-божества, в пруду судьбы стоял дрожащий Манхао. Услышав отчаянный вопль, он резко открыл глаза и увидел, как серебряная рыболовная леска почернела. Чернота распространялась все дальше, превращая леску в дым и пепел. Глаза Манхао холодно сверкнули, он не знал, что именно произошло. Но у него перед глазами до сих пор стояла сцена отсечения кармы старика-червя, поэтому он легко мог представить, какой страшной участи избежал. Его глаза полыхнули жаждой убийства, когда он заметил неясную фигуру перед собой. Это был образ объятого черным пламенем практика. Он кричал и пытался исчезнуть из этого места. Среди криков неизвестный постоянно повторял одно слово. «Шуй Дон Лё! Это Шуй Дон Лё!» Глаза Манхао заблестели. Он молниеносно прижал к лицу кровавую маску, из нее в культивацию хлынул поток безумной силы. Испуская волны кровавого ци, он бросился вперед. Кровавый палец, кровавая ладонь, кровавый мир смерти! Все три техники с грохотом обрушились на иллюзорную фигуру. С возрастающей жаждой убийства он опять взмахнул рукой. Вызванная лотосовая формация мечей и ее сила времени устремились в атаку. «Сдохни!» – холодно закричал Манхао. Рукой он выполнил магический пас и указал пальцем на фигуру. Гильотина пурпурного ци, горотта пурпурного ци и пурпурный лунный серп оглушительно взорвались в фиолетовой вспышке. Без лица, одно лишь слово. Пламя войны сомкнулось! Манхао надавил рукой на маску. Тут же возникло гигантское лицо. Открылся огромный рот и беззвучно произнес эти слова. А потом лицо с рокотом полетело к иллюзорной фигуре. Под отчаянные вопли врага Манхао бросился в атаку, на ходу натянув перчатку клана Фан. Он размашисто замахнулся и ударил. Сжигаемый жаждой убийства, он все бил и бил, пока не нанес больше сотни ударов. Каждый такой удар содержал в себе невероятную силу. Грохот ни на секунду не прекращался. Иллюзорная фигура, похоже, находилась на грани распада. Она выглядела так, будто ее запечатали и лишили способности двигаться. Даже культивация фигуры стала до ужаса слабой. Она не оставила попыток исчезнуть и сбежать, но Манхао выполнил магический пас восьмого заговора заклинания демонов. Когда фигура застыла, лицо Манхао перекосило кровожадная гримаса. Ни одна из магических техник не сработала на этой фигуре, и все же Манхао не желал отпускать ее. Он уже убил сына клана Цзы, поэтому не боялся расправиться с Цзы-19. Ведь если оставит ослабевшего старика в живых, то в будущем он наверняка не оставит его в покое. Стиснув зубы, Манхао надавил на кровавую маску. «Флаг о трех хвостах!» – прорычал он. Это был самый могущественный магический предмет в его арсенале. Учитывая его уровень культивации, он с большим трудом мог управиться всего с одним хвостом. В этот раз флаг появился не в виде иллюзии. Как только команда слетела с губ Манхао, все вокруг затопила сила, а потом появилось полотнище цвета крови. Как только оно поднялось над рукой Манхао, небо и земля содрогнулись. Полотнище крепко стянуло Цзы-19 и потащило его к Манхао. 19-й закричал со смесью ужаса, изумления и недоверия. Это же императорское знамя горы и моря!» На место иллюзии, которая лишь частично находилась в этом мире, Манхао насильно вытянул старика. Тот выглядел весьма потрёпанно, на лице виднелись ожоги и следы черной краски, аура находилась в абсолютном хаосе. Сейчас неизвестная сила подавляла его, оставив ему лишь силу стадии создания ядра. На его лице было написано изумление. Он никак не мог поверить, что его насильно затащили в этот мир. «Невозможно! Это не может быть императорское знамя! Легендарное императорское знамя было уничтожено!» «Что еще за императорское знамя, сука?» — рявкнул Манхао. Его лицо было перекошено от ярости. Он вспомнил слова, сказанные Шуй Дунлю много лет назад о том, что людей из его памяти невозможно уничтожить кармическим отсечением клана Цзы. Манхао ни капли не сомневался, что без Шуй Дунлю был бы уже мертв. В ярости он неосознанно перенял некоторые манеры попугая. Он сжал кулак и ударил, что было сил. Кулак с грохотом обрушился на старика. «Ты жалкий смертный! Как смеешь ты ранить меня?» – закричал он. «Ты? Бум! Думаешь, сможешь убить меня? Бум!» Манхао наносил удар за ударом. Он прекратил избиение только тогда, когда тело старика было на грани уничтожения. Но его изначальная культивация находилась на совершенно ином уровне. Несмотря на могучие удары, тело старика стремительно восстанавливалось. «Ничтожный смертный! Ты ранил и вытащил меня из мира Цзы! Когда я восстановлюсь, я задушу тебя голыми руками!» С холодным блеском в глазах Манхао отвел руку. Он пронзительно посмотрел на старика. Тот удивленно встретил его взгляд, а потом холодно захохотал. Но в этот момент Манхао молниеносно выполнил магический пас и надавил рукой на лоб старика. «Жалко будет тебя убивать, но твоя кровь вместе с кровью сына Цзы поможет мне создать кровавый дух. Мое восстановление идет быстрее, чем ты успеваешь наносить свои жалкие порезы!» – хищно отозвался старик. Внезапно Манхао вызвал лотосовую формацию мечей. На старика обрушились волны неумолимого времени. Старик скривился, но все равно насмешливо фыркнул. «Если бы ты был хотя бы в два раза сильнее, тогда, может, у тебя чего и вышло. Но с таким уровнем силы времени даже и не мечтай!» «Не мечтать, говоришь?» – спросил Манхао. Его глаза сверкнули презрительной холодностью. Он вытащил 4 деревянных меча и вонзил в тело старика, чем сильно помешал исцелению. Изначальная надменность и высокомерие старика вмиг улетучились, стоило ему увидеть, как в тело вонзились 4 меча. «Проклятье!» – в отчаянии закричал он. Проклятье! Это же мечи, разящие бессмертных! Ты... Да кто ты вообще такой? Откуда у тебя столько этих мечей? Хотя печать с них снята не полностью, они все равно остаются мечами, разящими бессмертных! Его раны резко усугубились, а скорость восстановления стала черепашьей. Под разнообразными пытками Манхао Цзэ-19 понял, что угодил в серьезный переплет. «У меня еще куча времени, чтобы вдоволь тебя помучить!» Холодно процедил Манхао. Тем временем в Великом Тан, что в восточных землях, стоял роскошный особняк. Внутри сидела вспыльчивая девушка по имени Фан Юй, которую Манхао повстречал несколько лет назад. Откуда Цзэ-19 было знать, что эффект его кармического отсечения доберется до Великого Тан в восточных землях? Фан Юй вытерла кровь с губ и в ярости вскочила на ноги. Она уже направилась к двери, когда женский голос, полный неописуемой ярости, сотряс особняк до основания. Он доносился из запретной зоны на заднем дворе особняка. «Клан Зе!» Услышав крик, Фан Юй изменилась в лице. Она увидела, как в ее сторону из запретной зоны кто-то вылетел. Это была со вкусом одетая женщина в расцвете сил. Сейчас на ее красивом лице застыло мрачное выражение. С ее появлением все вокруг потускнело, даже воздух начал вибрировать. Земля задрожала, а на стенах стоящих неподалеку домов, несмотря на защищающие их сдерживающие заклятия, появились трещины. «Мама!» – с дрожью в голосе сказала Фан Юй. Никого в мире она так не боялась, как свою мать. «Ты идешь со мной!» – отрезала женщина. Именно эта женщина появилась в клане Сун Южного Предела. Ее глаза засветились жаждой убийства. Когда она повернулась в сторону, где располагался особняк клана Цзы в Великом Тан Восточных Земель. «Мам, нельзя действовать сгоряча. Отец говорил, не надо напоминать мне, что сказал твой отец. Ты идешь или нет?» Глаза в форме феникса этой женщины полыхнули чудовищной жаждой убийства.